До конца своих дней он сохранил глубокую неприязнь и недоверие к социал-демократам, что в конечном счете постоянно ослабляло не только прогрессивные силы, но и широко развернувшуюся борьбу за мир. На совещании в Шклярско-Порембо было условлено следующую встречу провести в Белграде. Но, увы, она там так никогда и не состоялась. Народы Югославии внесли крупный вклад в разгром фашизма, ни на минуту не прекращая своей героической борьбы против агрессора. Первый договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве со странами, вставшими на путь социалистического развития в Восточной Европе, который подписал СССР, был договор с Югославией, заключенный в апреле 1945 года во время приезда Броз Тита в Москву. Сталин несколько раз с ним встречался, вел весьма теплые беседы. В результате состоявшихся переговоров было решено передать Югославской народной армии ЮНА боевую технику и вооружение для 12 стрелковых и 2 авиационных дивизий, танковых и артиллерийских бригад. Дружеские отношения, казалось, могут развиваться только по восходящей. В ЮНА работала большая группа советских военных специалистов. В СССР учились тысячи югославских военнослужащих. Тесным было сотрудничество и между ВКПБ и СКЮ. И вдруг конфликт. И какой? Ряд текущих вопросов: подготовка болгаро-югославского договора о дружбе, направление югославского авиаполка в Албанию, заявление Димитрова на пресс-конференции о принципиальной возможности создать в будущем федерацию или конфедерацию европейских народно-демократических государств, по которым с Москвой не посоветовались, вызвали гневную реакцию Сталина. Слава, власть, могущество затуманили ему разум. Не только у себя дома, но и среди своих союзников, считал диктатор, он может распоряжаться, как в собственной усадьбе. Глубинные корни конфликта в политическом цинизме единовластия. Сталин предложил провести советско-болгаро-югославскую встречу. Она состоялась 10 февраля 1948 года в Москве. Делегации возглавляли Сталин, Димитров и Кардель. От СССР в совещании участвовали несколько членов Политбюро: Молотов, Маленков, Жданов, а также Суслов. Известные деятели входили в состав болгарской делегации: Костов и Каларов. Югославскую представляли Джилос и Бакарич. Сталин с самого начала в раздраженной форме выразил неудовольствие расхождениями по внешнеполитическим вопросам. Он квалифицировал некоторые шаги Болгарии и Югославии как особую внешнеполитическую линию. На заявление болгар и югославов, что для этих упреков нет оснований, что инкриминируемые им обвинения носят частный характер, Сталин вдруг выдвинул неожиданное предложение о необходимости создания федерации Болгарии и Югославии. Сталин, привыкший, что его пожелания в собственной стране всегда воспринимаются как решение, вдруг ясно почувствовал внутреннее сопротивление. И Димитров, и Кардель, не отвергая в принципе возможности федерации, ответили, что для этого еще не созрели условия. Кардель заявил, что он не может высказать более определенного ответа до решения политического руководства страны. Сталин, привыкший повелевать во всех делах как председатель ГКО или верховный главнокомандующий, пожалуй, впервые за многие годы встретил сопротивление коммунистов. Это было неслыханно. Уже очень давно никто не возражал диктатору. Он совершенно не был готов к этому. Приступ глухой злобы требовал выхода. Когда же Сталин узнал, что в Белграде решили не спешить с созданием федерации и рассматривать этот вопрос лишь в исторической перспективе, пришел в бешенство. Милован Джилос, описывая встречу югославской и болгарской делегации со Сталиным, вспоминал: Димитрову после его выступления вождь бросил: «Ерунда, вы взорвались как комсомолец. Вы хотели удивить мир, как будто вы все еще секретарь Коминтерна. Вы и югославы ничего не сообщаете о своих делах. Мы обо всем узнаем на улице. Вы ставите нас перед свершившимися фактами. Карделю Сталин по существу так и не дал выступить, прерывал его не менее злобно, хотя и менее оскорбительно, чем Димитрова.